Глава 26. Книги успокаивали, и Женя подошла к полкам, которые вчера не успела привести в порядок. Перестановка внесла некоторые изменения, и теперь нужно было определить место для произведений, возвышавшихся на журнальном столике. Женя гнала прочь мысли о случившемся в ресторане отеля, но они возвращались и возвращались, наполняя душу болью. Откуда у нее взялся ангел-хранитель? Что за человек и почему он предупредил Никиту? И как он узнал обо всем? Загадку хотелось разгадать. Но вряд ли когда-нибудь получится. Ангелы-хранители не любят обнаруживать свое присутствие и вершат добро тихо. Женя попыталась представить внешность этого человека, и воображение нарисовало высокого русоволосого мужчину с яркими голубыми глазами, в светлом костюме, белой рубашке и... с белыми крыльями за спиной. Банально вынесла вердикт Женя и с грустью улыбнулась. Он вполне может быть коренастым, небритым, ироничным, например, как наш Глеб. И, конечно же, без крыльев. Никита улетел в Москву, и это заставляло чаще смотреть на часы, будто от медленно двигающихся стрелок могло что-то зависеть. Нелепо, да, но она все равно смотрела. Должен ли он был предупредить, что улетает? Вроде нет. А вроде и да. Женя взяла следующую книгу и отправила ее в начало полки. «Стой здесь. Теперь это твое законное место». Она терпела и не шла к тете Кате, чтобы узнать, когда же вернется Никита. И не звонила, и не писала ему. Потому что никогда этого не делала. Что он теперь обо мне думает? Наверное, считает глупой. Так мне и надо. Почему я не замечала, какой Сергей на самом деле? От одного только имени появилось неприятное чувство тошноты, и Женя подошла к окну, чтобы сменить направление мыслей. Однако это оказалось не так-то просто. Вчера, после разговора с Глебом, она прочитала новости и посмотрела фотографии. Пиццерия сгорела в ту же ночь. Разве такое бывает? Ничего, вообще ничего от пиццерии не осталось, — еле слышно произнесла Женя. Нервно скрутив волосы в жгут, она вернулась к книгам. Надо забыть этот вечер и никогда не вспоминать. Но невозможно, потому что тогда это бы стерло и то, что сделал для нее Никита. А его участие, заботу и доброту Женя не собиралась забывать никогда. «Однажды ты сказал папе, что я заноза. Ну, наверное, я немножко такая». И теперь Женя улыбнулась иначе, с долей хитрого счастья. «Возвращайся скорее, я тебя очень жду». Вот только встретиться и заглянуть в серые глаза Никиты будет трудно. И она об этом знала. «Тебе ночник не мешает?» «Нет». «Выключи его потом, пожалуйста, когда соберешься уходить». Фразы последнего разговора задрожали в душе, и Женя взяла следующую книгу, прижала ее к груди, закрыла глаза и произнесла уже вслух, как заклинание. «Возвращайся скорее, я тебя жду».